как и расположенный двумя этажами ниже номер Найджела, комната Сьюзен была зеркалом ее личности. Забота и внимание превратили былое запустение в шарм. На свежеотмытых стенах висели картины. Место древнего ковра заняли купленные на базаре разрисованные циновки. Откуда-то из гостиничных завалов были извлечены два огромных викторианских кресла с подголовниками и восьмиугольный кедровый стол, инкрустированный сандалом, черным деревом и перламутром. Майкл попробовал представить Сьюзен, прибегающую к тактичным и подобострастным иносказаниям, единственному для женщины способу преуспеть в здешних местах. Но не смог. Она противостояла жизни, сообразуясь собственными мерками, и делала это так же, как делала все остальное, бескомпромиссно. Несмотря на то, что за последние сутки ему удалось поспать всего около 2 часов, а уже вечерело, для отдыха Майкл был слишком возбужден. Чем больше он пытался отогнать от себя происшедшие с ним события, тем настойчивее они вламывались в его сознание, обретая все больший вес. То, что ни одно из событий последних 24 часов, которым ему пришлось быть свидетелем, не было случайным, являлось бесспорным фактом. Все они так или иначе концентрировались вокруг его расплывчатых представлений о Боге. Нельзя было сказать, что голый пустынный ландшафт был для так называемого всемогущего чем-то чужеродным. Он застолбил участок, охвативший Палестину и ее окраины, еще в те дни, когда река Евфрат текла на восток прямо из Эдема. Временами земледелец отсутствовал, временами, нагоняя страх, появлялся, но каждый раз он оставлял неизгладимый след в умах всякого племени, попадавшего в сферу притяжения духовного магнита здешних холмов. Бог прилепился к этим местам. Стало быть, всякий, здесь оказавшийся, прилепился к Богу. Пустыня дает богатый урожай только 2 растений – фанатиков и мистиков. Одни думают, что нашли Бога, а другие, что нашли единственного Бога. Николай любил говорить это всякий раз, когда ему хотелось вывести Майкла из себя. Раз в 1000-летие или около того собирается новый урожай. Он развозится по всем странам, упакованный в ящики с ярлыками. Нетленная истина – обращаться безо всякой осторожности. А люди склонны верить ярлыкам. Воспитанный в бывшем Советском Союзе искренним, незнакомым с чувством вины атеистом, Николай считал, что 7 столпов мудрости этой пустыни вкупе с 10 заповедями и 5 основами ислама чем-то средним между гипнозом и массовой галлюцинацией, вызванной слишком многими ночами, проведенными наедине со стадом овец, верблюдов, коз или кого-нибудь еще. Им больше не с кем было поговорить, а парнокопытных убедить проще простого. Майкл отдавал должное успокоительному воздействию подобного цинизма. Однако для него он оставался поводом задаться вопросом, как безводнейшая земля на планете, погрязшая в жестокости и лишениях, могла породить тайны, так и не раскрытые современным разумом. духовные же учителя, которые, казалось, должны были бы раскрывать эту тайну, непостижимым образом лишь усугубляли ее. Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, то если и горе сей скажете: «Поднимись и ввергнись в море», будет. Это обещание Иисуса выходило далеко за рамки доступного пониманию в рационально-эйнштейновом трехмерном мире. Христос, правда, не стал творить чудеса, подтверждающие его мысль. Но, тем не менее, Новый Завет упоминает о 34 подобных случаях, в том числе о трех, связанных с воскрешением из мертвых. Эти акты веры поднимали волны благоговейного трепета, распространявшиеся в этой пустыне в течение двух последующих тысячелетий. Но чудо происходит лишь однажды, а потенциал для его совершения существует во все времена. И чудо локально, потенциал же вечен. Такова реальность, которую Иисус не стал демонстрировать, но лишь изложил и проиллюстрировал. Реальность, в отличие от красочных изображений Бога, реальность не восседает на парящем в небесах троне. У нее нет ни бороды, ни рук, ни ног. Она безвидна и пуста, как эта пустыня. Несомненно, именно поэтому самая абстрактная вера в мире произошла из этой части света. Все эти пустынные религии – иудаизм, христианство, ислам – учат человека возлюбить Слово. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. По мнению Майкла, гипнотизирующий ритм этих священных слов был не способен затмить собой очевидный вопрос: какое слово? С тех пор, как много тысяч лет назад они были написаны, раз в несколько веков появлялась ослепительно яркая личность, чтобы пролить на слово свет. Но на каждого пророка, его разгадавшего, приходилось миллионы простых людей, отдавших за него жизнь. Все эти повторяющиеся из века в век смерти, похоже, привели Бога в угрюмо замкнутое расположение духа. Майклу Бог представлялся задумчивым мудрецом, а вот догмы постоянно воевали друг с другом здесь, на Востоке. И многие века простому человеку внушалось, что если он не горит желанием отдать жизнь за свою веру, значит, он проклят. Если бы некто задался целью свести все писания Святой Земли в одну крупицу практической мудрости, Майкл мог сказать ему, что это должно быть. «Бойся Господа Бога твоего всею силою, всею крепостью и всем сердцем твоим». «Нет», — подумал он, — «не нужно даже изучать Писание. Наставление о вере и страхе высечено на здешних скалах. Оно было всегда здесь». Матери учили своих детей, что иные верования прокляты, ибо им недостаточно присущ страх Божий. Или на долю их преследователей выпало недостаточно страданий, кар, ударов плетьми, пыток, лишений, неволи и казни для должной святости. «Каким образом, — спрашивал он, — страх столь глубоко въелся в то, что задумывалось как радостное служение? И вдруг Майкл понял, что точно знает, зачем пришел пророк. Чтобы дать ожидавшим Армагеддона то, чего они действительно хотели. Мысли Сьюзен шли в ином направлении. Она стояла под душем, позволяя тепловатой воде смывать песок и грязь, накопившиеся в течение одного из наиболее странных в ее жизни дней. Она не видела тех чудес, что так впечатлили Майкла, но чувствовала, что он обеспокоен событиями прошедшего дня. Ей тоже было не по себе, и не только из-за его рассказов об увиденном. Майкл явно не расстался с мыслью о самоистязании. Она лишь мельком пересекалась с ним за последние несколько дней, но симптомы распознала. И она понимала, что в их отношениях уже ничто не будет прежним. Что бы ни случилось потом, той связующей нити, которую они нерешительно оплели друг друга, суждено было вот-вот пройти испытание на прочность. Они стояли на берегу реки нового отношения друг к другу, и перспектива быть затянутой ее течением заставляла Сьюзен беспокойно напрячься. Что он такое в действительности, этот Майкл? Спрашивала она себя. Не то чтобы ей нужно было знать о нем все, но какая-то часть ее существа требовала узнать о нем больше. Вот уже 3 года длятся их отрывочные свидания посреди войны. Они успели переговорить обо всем сущем под солнцем. Но в каком-то смысле Майкл и по сей день остался для нее незнакомцем. Бурные же события прошедших суток лишь отчетливо высветили этот факт. То этот человек, видевший чудеса и безумие в этой пустыне, можно ли ему верить? «Пожалуй, ее осторожность чрезмерна», — подумала она. «В конце концов, в тех обстоятельствах, в которых им случалось оказываться, в окружении этой суровой местности и тех жутких страданий, которые они пытались хоть сколько-нибудь облегчить, истинная сущность человека проявляется довольно быстро. Майкл был хорошим человеком, и все же она беспокоилась. После Кристиана ей это казалось только естественным». Кристиан, он был ее непродолжительной попыткой притвориться взрослой в свои 20 с чем-то лет. Будь она тогда честна с самой собой, ей пришлось бы признать, что для нее имело значение не столько за кого выходить замуж, сколько шикарная свадьба и все положенные атрибуты, а также возможность обставить настоящую квартиру и при случае небрежно бросить в беседе словосочетание «мой муж», 2 карьеры, 1 квартира, стиль жизни по образу и подобию журнальных обложек и поощряемая всеми окружающими роль, которую ей нужно было играть. Никто из ее друзей не задавал вопросов по поводу предпринимаемых ею шагов и даже не высказывал предположения, что шаги эти не были единственно возможными. 5 горьких лет того, что точнее всего можно было бы назвать окопной войной, продемонстрировали ей всю несуразность подобного союза. Кристиан чувствовал, что она ему лжет. Сам обещал стать чем-то таким, чем он не был, и в конце концов возненавидел ее, когда она отказалась от дальнейшего соблюдения договора. К тому же со временем она поняла, что он относится ко всему этому серьезно. Он успел уязвить ее гордость, и да нельзя ее разозлить. Теперь ей не хотелось ничего, кроме бунта. В итоге она выбралась из-под дымящихся развалин своего брака с тем же чувством, какое испытывал пилот, уцелевший в катастрофе. Как говорится, каково бы ни было приземление, лишь бы уцелеть. Теперь у нее не было уверенности относительно того, чего можно ждать от других людей. Потому она избегала какой бы то ни было близости. Не терпевшая никакого лицемерия, она заработала репутацию не ведавшего жалости администратора, человека, способного устоять перед любым давлением. Со временем она поняла, что ее поведение в эмоциональной сфере объясняется закоренелой привычкой воспроизводить старые битвы на том поле, где у нее есть возможность победить. Она всегда пыталась докопаться до сути происходящего, однако осознавала, что не способна понять, какое значение для нее имеют другие люди или хотя бы служение им. По этой причине она решила, что целью ее приезда сюда является уединение. Если бы в написанной ею книге фигурировал первородный грех, он состоял бы в том, что люди в массе своей чересчур низко себя ценят, обеими руками отвергая счастье самопознания. Она не собиралась грешить снова, но и предотвратить это было не в ее силах. Шум воды прекратился, и несколько мгновений спустя из ванной вышла Сьюзен, закутанная в белый махровый купальный халат с вышитой на груди надписью «Шепердс Отель Каир». Насухо вытерев свои длинные до плеч волосы, она повесила полотенце на дверь. «О, да ты красавец!» — сказала она, расчесывая влажные волосы пальцами. «В этой пустыне ты похож на древнего римлянина!» Майкл улыбнулся. «Любуйся, пока есть возможность. Я ведь не собираюсь оставаться здесь навсегда. А тебе стоило бы остаться в Дамаске хотя бы на несколько дней», — сказала Сьюзен. «Посмотри на себя. Чем бы ни было то, что грызет тебя последние месяцы, тебе все хуже и хуже. Правда? Наверное, тебе не стоит и дальше нести этот груз в одиночку». Ее слова прозвучали беспристрастным вердиктом хирурга, лишенным гнева и страха. «Ну, что скажешь?» «Ты когда-нибудь видела ангелов?» — спросил Майкл, вглядываясь в ее лицо. Голос его звучал резко, напряженно, словно бы принадлежал чему-то инородному. Сьюзен покачала головой и повернулась к раскрытому шкафу в поисках какой-нибудь одежды. «Ну и?» — спросила она. «Я долго думал об этом. Слово «ангел» означает «посланник». Им не было нужды являться в длинных одеяниях и с крыльями. В каждой из библейских историй говорится, что люди, столкнувшиеся с ангелами, никогда не узнавали их сразу. Думаю, это относится и к тем, кто видел ангелов в свой смертный час, каким бы ни было послание, ужасным или прекрасным». «Так ты думаешь, что видел ангела?» — спросила Сьюзен, снова усаживаясь рядом с ним. «Так вот, что произошло». «Не обязательно», — ответил Майкл. «Но я просто рассуждаю, как можно понять, что ты встретил ангела или, скажем, посланника. Большинство людей привыкли ко всем этим крыльям, нимбам, лирам, и потому считают ангелов чем-то вроде огромных церковных свечей, благословленных Богом эльфов-переростков или на худой конец стражей, охраняющих от злых демонов, которых они, впрочем, тоже никогда не видели. Не могу сказать ничего определенного. Меня не волнуют декоративные и бесполезные ангелы. Пусть они будут эльфами, гномами, кем угодно. Что плохого в разыгравшемся воображении? Но что, если их внешний вид вовсе не имеет значения? Что, если мы веками рисовали посланцев, упуская из виду само послание? Ну-ка. Лицо Майкла стало серьезным, как у мальчика во время первого причастия. Мы зациклились на изображениях крылатых существ потому, что именно к этому нас приучили. Мы смотрим теми глазами, что принадлежат нашему телу. Но все это время к нам приходили послания, направленные на то, чтобы открыть нам совсем другие глаза. Ангельское послание всегда одно и то же. «Смотрите, смотрите, смотрите!» Но мы не смотрим. Мы раз за разом повторяем одни и те же ошибки, не желая знать никакого другого способа видения. Майкл запнулся на полуслове. «Для тебя это, наверное, звучит бессмыслицей. Меня не особенно волнуют такие вещи, если ты об этом равнодушно», — сказала Сьюзен. Она заметила в его лице разочарование. Он ждал от нее большего. «Знаешь, когда я была маленькой, меня от души кормили историями об этом ином мире, якобы столь же близком, как то, что я могу увидеть и потрогать. Там были и твои ангелы, наблюдающие за нами вместе с Иисусом, Девой Марией и Отцом Небесным. Но человек не может жить одними лишь историями. Опыт подсказывает, что можно провести всю свою жизнь молясь, отправляя в бутылках послания в этот иной мир и надеясь, что они достигнут того берега, которого ты не увидишь, пока не умрешь. И они не доходят, мои, по крайней мере, не дошли. Вот потому-то я и забочусь о себе и не беспокоюсь больше по поводу этого иного мира». «Сьюзен, многое в тех историях было правдой», — убежденно сказал Майкл. «Ты к этому вел все это время? Извини, ты сегодня был таким таинственным, но вот беда, то, что ты пытаешься сказать, бьет мимо цели. Занавес для тебя приподнялся, покровы спали, и ты увидел другой берег. Прекрасно, я рада за тебя, но учти, со мной-то ничего подобного не было. Но допустим, что ты принимаешь сигналы с Марса с помощью зубов мудрости. Но не жди от меня, что я стану принимать на веру то, чего не могу увидеть». Он был удивлен, когда она, улучив миг, наклонилась к нему и поцеловала. Это был ласковый жест, попытка смягчить свои слова. Вместе с тем Майкл почувствовал, что ее рука оттолкнула его. Из страха? В слепом недоверии? Ей не хотелось раскрываться, не найдя подходящего для нее самой момента. С охапкой одежды в руках Сьюзен вернулась в ванную и появилась обратно спустя несколько минут, безупречно официальная, в своей юбке цвета хаки ниже колена и белой блузке с длинными рукавами. «Но», — сказала она, — «где ты собираешься обедать?» «В таком виде?» — спросил Майкл, показав на свою импровизированную тогу. «О, я сбегаю вниз и позаимствую что-нибудь из одежды Найджела, что возвращает нас к вопросу номер один, к этим снимкам. Да, да, Майкл. Если он не подделал их, а я не думаю, что это так, тогда откуда они взялись? Ты упомянула об экстрасенсе Тедди Сириусе, сказал Майкл. Здесь тоже некоторые из кадров вскочили в камеру сами собой, но за большинство остальных я не поручусь. Вот откуда нужно начинать. Ты хочешь сказать, что считаешь своим долгом этим заняться? А как же твоя работа? Майкл покачал головой. Мне выбирать не приходится, события сами подталкивают меня. Да нет, у тебя как раз есть выбор. Ты можешь оставить все это или, по крайней мере, чуть погодить. Но раз уж ты взялся, скажи, а велика ли разница между экстрасенсом и колдуном? Колдун – неподходящее слово, – запротестовал Майкл. По-твоему, здесь все дело в семантике? Иронично улыбнулась Сьюзен. «Тогда пользуйся той терминологией, которая тебе больше нравится, а я хочу есть!» Мгновение спустя в дверь деликатно постучали. Разносчик принес выстиранные и выглаженные вещи Майкла. Майкл с благодарностью их принял и направился в ванную, чтобы переодеться. Одевшись, он почувствовал себя лучше, несмотря на то, что вид этой одежды вызвал у него приступ сожаления по поводу вещей, утерянных им в пустыне, особенно черного саквояжа и его драгоценного медицинского содержимого. «Я готов», — сказал он. «Пожалуй, для Синдианы мы выглядим недостаточно нарядно», сказала Сьюзен, имея в виду популярное место встреч иностранцев на улице Махди-бен-Бараки. Синдиана была одним из немногих во всей Сирии французских ресторанов, достойных называться таковыми, и цены там были соответствующие. Но в какое-нибудь хорошее кафе-то нас ведь не пустят. «Да, не пустят, но только до тех пор, пока там подают кофе», — сказал Майкл, затягивая пояс и засовывая в карман рубашки паспорт и бумажник. Он был несказанно рад, что и то, и другое уцелело, благодаря элементарным мерам безопасности, предпринятым против карманников. Документы уцелели и при бомбежке, и в остальных приключениях. Заходящее солнце золотило крыши дамасских домов, когда Сьюзен и Майкл отправились на поиски чего-нибудь перекусить. Свободный столик нашелся в одном из излюбленных мест Сьюзен. До традиционного времени ужина оставалось еще несколько часов, и повсюду были видны мужчины, спешащие в мечети к вечерней молитве. За пирожками с мясом и сырным печеньем, запиваемыми холодным лабаном, солоноватым кефиром, весьма почитаемым сирийцами, Майкл вернулся к волновавшей его теме.